Глава 15. 1 июня. Четверо застрявших. Еще через пару километров езды перед ребятами открылся вид на большую рукотворную стену. Из леса, из которого они к ней выехали, к стене, пока непонятно из чего сделаны, вела прямая дорога. Чем ближе они к ней подъезжали, тем отчетливее видели ее размеры. Даже с учетом того, что до стены было не менее километра, она внушала уважение своими размерами. Какая-то нереально огромная стена. Очень сложно было уложить в голове то, что ее построили люди. Или не люди. Или тут инопланетяне живут. А за стеной виднелись крыши домов. Они были разные по размерам. Были и высокие, и не очень. И на крышах многих домов виднелись крупные и не очень антенны и спутниковые тарелки. «Указатель», — громко сказал Страйк, когда они подъезжали к большому щиту, установленному около дороги. Щит и так все увидели. «Водитель, снизь скорость до 30 км в час и приготовь машину и пассажиров к досмотру», — прочитал вслух Томас надпись на щите. Страйк незамедлительно снизил скорость до указанных на щите, так как увидел наверху забора установленная башня орудий. Это были не просто пушки. Это были полноценные орудийные башни, и он был готов поспорить с кем угодно, что точно такие же башни стоят на каких-нибудь старых линкорах. Чем ближе наша четверка подъезжала к этой, несомненно, крепости, тем больше сидящие в утюге ребята поражались ее мощью, монументальностью, размерами и аурой, которую она излучала. Вся эта крепость так и кричала: «Попробуй, возьми меня! Давай, кинься на меня штурмом!» Подъехав еще ближе, увидели множество прожекторов, смотровых щелей и бойниц. В некоторых из бойниц вдоль всей этой нереальной стены виднелись орудийные стволы и торчащие стволы крупнокалиберных пулеметов. «По сторонам посмотрите», — негромко сказал Крут. «Твою же мать!» — выдал Иван, покрутив головой. Все поле вокруг них было изрыто воронками от взрывов. Они были как большие, так и маленькие. Какие-то были уже заросшие травой, какие-то совершенно свежие, какие-то только-только начинали зарастать зеленой травкой. Во многих местах земля была опалена. «Судя по дороге, ее совсем недавно укатали», — сказал Страйк, продолжая держать курс на здоровенные ворота в этой стене. «Что же у них тут за война-то идет?» — негромко произнес Крот. Когда они подъехали к стене метров на 50, то еще больше ужаснулись и обалдели от ее размеров. С виду ее высота была не менее 40 метров и была полностью из железа, из огромных листов железа. Можно даже сказать, что из железных плит, которые были очень плотно, без малейших щелей подогнаны друг к другу и тщательно сварены между собой. Дорога раздваивалась и вела к двум огромным воротам. Страйк остановил машину. «Ну и к каким подъезжать?» — спросил он. Тут же над правыми воротами загорелся зеленый сигнал. Страйк тут же тронул с места утюга, и не успели они к ним подъехать, как одна из воротин стала открываться. Открывалась она, несмотря на свои размеры, достаточно шустренько, убираясь в стену. «Быстро запоминайте», — внезапно сказал Крот. «Мы путешественники, приехали издалека, реалии их и правил жизни не знаем. Ведем себя скромно, ни на кого не нарываемся». «Надеюсь, нас тут не грохнут сразу», — нервно сказал Томас. «Там шлюз, мужики», — почему-то шепотом сказал Страйк, продолжая медленно вкатываться внутрь огромного шлюза. Пассажиры, как по команде, посмотрели в смотровые щели. Всех интересовала толщина стены. С виду она оказалась 3 метра точно. Утюг заехал в шлюз, и сидящие в машине почувствовали себя муравьями в берлоге слона. Именно такую ассоциацию и выдал Томас. Шлюз был нереально большим. Утюг стоял ровно посередине, и в смотровые щели они видели, как на них направлены пару десятков мощных орудий и еще больше пулеметов. Хотя выстрел одной такой пушки разнесет их утюг вместе с пассажирами в дым, никакой арканит не поможет. Тут же многотонная дверь позади них стала закрываться, и вскоре они услышали, как она соприкоснулась с другой с глухим металлическим стуком. Стук был такой, что по шлюзу прокатилось эхо. «Водитель, заглуши двигатель. Всем пассажирам выйти из машины и открыть двери. Оружие оставить на сиденьях», — раздался нереально громкий, усиленный множеством мощных колонок мужской голос. Само собой, ребята быстро выполнили указания. Тут надо совсем отмороженным быть, чтобы не выполнить эти указания. «И вот сейчас-то нас и примут», — снова нервно хихикнул Томас, выходя из машины и крутя головой по сторонам. «Заткнись, Томас», — зашипел на него Иван, — «пока я тебе голову не открутил». Около машины ребята стояли меньше минуты. Они подошли к клиновидному носу утюга и остановились. Томас так и стоял с поднятыми руками, пока крот не шикнул на него, и тот сразу опустил руки. Тут внезапно с двух сторон открылись двери в стене шлюза, которые они даже и не заметили, настолько плотно они закрывались, и в шлюз шагнуло по два человека с двух сторон. Вернее, двое были людьми, а двое какими-то не совсем людьми. «Это что за уроды?» — не удержался Томас и тут же прикусил язык. Так как шлюз был метров 40 в ширину, то пока эти люди и не люди шли к машине с двух сторон, наши пацаны успели их как следует рассмотреть. Слева и справа к ним направлялись по одной паре живых существ. Один из пары, несомненно, был человек. Мужчина, одет в хаки, разгрузка, тактические очки, в руках помповое ружье, на боку пистолет, на голове бандана и на правом ухе наушник. Ко рту от наушника идет микрофон. Одежда была серого цвета, включая разгрузку и ботинки на шнуровке. А вот второй точно был не человек. «Это же сколько бухать-то надо, чтобы таким стать?» — снова ляпнул Томас. «Тебе когда-нибудь язык отрежут?» — на полном серьезе сказал ему крот. «Заткнись лучше, очень тебя прошу». Так вот, второй. Ростом и телосложением он был, как и идущий рядом с ним человек. Только лицо у него было зеленого цвета. Уши чуть больше. Лицо такое, оно не отталкивало. Можно было сказать, тонкие черты. На мужскую фотомодель похоже. Но он был весь зеленый. Пальцы, которые торчали из тактических перчаток и сжимали в руках такое же помповое ружье, как и у человека, пальцы тоже были зеленые. На голове короткий ежик волос черного цвета, без банданы. Такой же наушник и такая же серая одежда. Но эта одежда очень гармонировала с цветом его кожи. Солдаты подошли к стоящей четверке с двух сторон и остановились от них в нескольких метрах. «Добрый день!» — поздоровался с четверкой наших ребят один из солдат. «Добрый!» — нестройно ответили ему ребята. «Добро пожаловать в ЛОС!» — на чистом русском языке произнес один из зеленых и улыбнулся. «Он еще и разговаривает!» — окончательно охренел Томас. «Простите нашего друга», — отвешивая Томазу звонкий подзатыльник, — сказал крот. «Просто мы таких, как вы, первый раз видим. Простите». «Ничего страшного», — улыбнулся зеленый. «Видимо, вы совсем издалека. Откуда, если не секрет?» «Ох», — сморщился крот, — «очень издалека. Ехали, ехали, вот и приехали к вам в город. Можно тут на ночлег где-нибудь остановиться?» Двое других все это время стояли неподалеку и внимательно смотрели на четверку. Оружие держали стволами вниз, но наши ребятки знали такие позы, сами так носят стволы. Ими практически мгновенно можно воспользоваться и открыть огонь. «Не хотите говорить?» — вновь улыбнулся зеленый. «Ваше право». У всех наших четверых мгновенно отлегло от сердца. Крот уже думал, что им врать, если они начнут задавать ненужные вопросы. «Позвольте, мы осмотрим ваш автомобиль на предмет контрабанды и можете въезжать в город», — внезапно максимально вежливо сказал другой зеленый. «Про ночлег подскажем». Можно подумать, им бы отказали. Томас тут же вздрогнул и открыл было рот, но тут же вспомнил про подзатыльник и замолчал. «Да пожалуйста», — делая жест рукой, сказал Крот. Один зеленый и один человек тут же сноровисто заглянули в машину, под машину, в багажник, под сиденье, открыли бардачок и заглянули в него тоже. «Что в сумках?» — недоверчиво спросил зеленый. «Наши вещи», — пожал плечами Крот, внутренне успокаиваясь, что они ничего не сказали от вида такого количества оружия и боеприпасов в салоне утюга. Видимо, это тут было в порядке вещей. «А что у вас подразумевается под словом «контрабанда»?» — внезапно спросил Страйк. «Психотропные вещества и наркотики», — ответил один из людей, доставая аптечку ребят. «Что в ней?» «Откройте», — все так же спокойно ответил Крот. «Ни того, ни другого у нас нет. Химию мы не любим, а это наша аптечка». «Спортсмены», — снова улыбнулся один из зеленых. «Ну, почти», — ответил Крот. «Интересный, конечно, набор», — хмыкнул зеленый, бегло пробежавшись по аптечке взглядом и покрутив в руках парочку пластиковых коробок с таблетками. «И вещички у вас тоже интересные». Он поднял голову и посмотрел на стоящих четверых ребят. «Издалека говорите». Мужчины синхронно кивнули. Зеленый сделал для себя какие-то выводы, которые он не озвучил, и аккуратно положил все на место. «Повезло вам, видимо, очень сильно, что вы сюда издалека». Это слово он выделил. «Доехали без проблем в целости и сохранности». Все благоразумно промолчали и не стали спрашивать, что значит «повезло». Вообще, эта четверка была настроена очень дружелюбно. Даже второй человек, который молчал все время и тщательно хмурился, делая серьезный вид, и то совершенно не напрягал ребят. Он был гораздо моложе всех остальных, хотя хрен его знает, по сколько лет этим двоим зеленым, но этот парнишка был совсем юнец, не более 20 лет, и, видимо, своим видом старался придать себе важности. Эти двое все-таки тщательно посмотрели и в сумки ребят, ничего не трогая руками. Они были предельно корректны и вежливы. «Пожалуйста, откройте, разверните, покажите. Хороший ствол, боеприпасов много, машина хорошая» и так далее и тому подобное. «Все», — наконец-то через 15 минут тщательного досмотра сказал человек, «можете въезжать в город». «Простите», — максимально вежливо сказал Крот. «Вы нам в двух словах не расскажете правила вашего города?» «Мы законопослушные, но все же мало ли есть какие-то отдельные правила. И вы нам обещали подсказать, где можно переночевать и чем расплачиваться за постой и еду». «Сейчас проедете вон в те ворота», — показал им пальцем один из зеленых. «Припаркуйтесь справа, увидите дверь, зайдите туда. Там будет девушка, она вас проконсультирует по всем вашим вопросам и все вам подскажет». Затем он повернулся, поднял голову наверх и два раза махнул правой рукой и добавил в рацию. «Чисто, открывай!» Послышалось, как с той стороны ворот лязгнули затворы, и они сразу же стали открываться. «Спасибо! Счастливо, мужики!» — кивнул Иван. «Всего доброго», — по очереди ответила четверка солдат, и они, развернувшись, потопали к своим вновь открывшимся дверям. Даже молодой солдат и то улыбнулся и сказал им пару слов. «Пипец», — выдал Томас, едва они сели в машину и закрыли двери. «Зеленый говорящий чувак». «Да уж», — согласился Иван. «Я уж думал, все, сейчас нас, как ты сказал, Томас, примут. Вы видели, как он на наши вещи смотрел? Его не столько оружие интересовало, сколько вещи и содержимое аптечки». Ребята согласились, так как это видели все. В любом случае их пропустили, А значит, опасность миновала. Выехав из шлюза, очутились в нереально огромном дворе, также обнесенном стеной, но она была уже гораздо ниже и попроще. Этот двор или площадка использовались в качестве стоянки. В данный момент на ней стояло около 30 различных по своим размерам автомобилей. «Охренеть!» — только и смог вымолвить Страйк, резко остановив утюг. Стоянка впечатляла, очень впечатляла своими размерами и тем, что на ней стояло. Ребята, не удержавшись, вылезли из машин и принялись рассматривать стоящие тут и там различные автомобили. Тут были и здоровенные БелАЗы, точно такой же их совсем недавно чуть не переехал. Были и поменьше грузовики, и переделанные трактора. Абсолютно все машины были обшиты железом. Решетки на окнах, если таковые имелись. Различная лестница на бортах спереди, сзади, с боков. Тяжелая, мощная, хорошо забронированная и вооруженная техника. А уж народа-то тут сколько было. Было понятно, что тут же этим автомобилем проводят и ремонт, и необходимые доработки. Вон, сбоку стоят два БелАЗа под большим навесом. К одному из них с помощью направляющей крана, которая подвешена под потолком, тянут огромный стальной лист, и сидящие на специальных лесах около борта несколько рабочих ждут этот самый лист, чтобы его приварить к боку автомобиля. У стоящего рядом другого монстра сняли одно из колес, и погрузчик размером с КамАЗ, подцепив это колесо вилкой, поволок его куда-то в сторону. Дальше стоит точно переделанный трактор. Вон виден кусок желтой кабины, и несколько человек копались у него в двигателе. Рядом лежит снятый капот. Даже отсюда было видно, что этот капот сделан из толстого железа. Двое других подвезли на ручной тележке сварочный аппарат к другому, зашитому в железо, как какому средневековому рыцарю трактору, и, размотав шланги, начали вырезать у него в боку отверстия, плавя металл. Работа кипела, стучали молотки, работал пневмоинструмент. На железный пол тут и там падали многочисленные искры от сварки или от больших болгарок. По направляющим под потолком перевозили различные башни, железки, колеса. Судя по всему, где-то там дальше есть огромный склад и производство, откуда все это и везлось. Точно. А вон из ворот выехал очередной большой, больше похожий на портовый погрузчик, трактор, у которого на стреле болталась орудийная башня. Он подъехал на ровную площадку, и тут же сверху опустилась другая стрела крана. Подошедшие трое людей в рабочей одежде и шлемах ловко подцепили к ней тросы, и башня взмыла вверх. Ребята проследили взглядом, куда ее повезли, и увидели, как кран мягко опустил ее настоящий к ним задом очередной БелАЗ. У него на крыше и так была орудийная башня, а эту ставили чуть ниже. Теперь со спины к этому автомобилю не подъедешь. Влепит разок из пушки, мало не покажется. «Обратили внимание, что ни одной маленькой машины типа джипа или легковушки нет?» — спросил Крот. «Точняк!» — кивнул Томас. «У них тут, походу, одни монстры!» «Либо маленьких машин типа нашего утюга в этом мире нет, или очень мало», — сказал Иван. «Либо их используют только в городе», — добавил Страйк, «так как снаружи на обычных машинах передвигаться небезопасно». И словно ломая теорию Крота об отсутствии небольших автомобилей, из других ворот, ревя мощными двигателями, выехали два джипа. Оба высоко сидели над землей, были открытые, и в них, судя по комбинезонам, сидели рабочие. Оба джипа остановились около БелАЗа, и рабочие, похватав свои инструменты, спрыгнули на пол, и тут же, как муравьи, полезли в этот нереально здоровый автомобиль. Сбоку послышался автомобильный клаксон. Чей-то мат, и из-за невесть откуда взявшегося облака пара выехал еще один джип, тоже высоко сидящий. У него было только два кресла, водительское и пассажирское. Позади них была площадка, и на ней стояли связанные между собой крепкими ремнями 6 200-литровых железных бочек. «Кому-то сейчас по ходу масла будут менять», — улыбнулся Томас. Выезжающий бронированный трактор перекрыл дорогу этому джипу. Водитель резко остановил джип, что-то крикнул водителю трактора. Ребята не услышали, так как в этот момент кто-то недалеко от них стал лупить кувалдой по железу. Зато наша четверка отчетливо увидела, как водитель джипа показал характерный жест водителю трактора, согнув ее в руке. А из кабины трактора из бойницы высунулась рука с оттопыренным средним пальцем. Затем джип снова взревел двигателем и просто повернул в сторону, под БелАЗ. Он просто проехал под ним, яростно сигналя. Проехав под этим монстром, он снова выехал на дорогу. Водитель джипа не забыл на прощание показать свой средний палец водителю трактора, а его пассажир покрутил пальцем у виска. «Все прям как у нас в сервисе», — заулыбался Крот. «Вы че тут стоите?» — услышали они громкий мужской голос. «Сломались или по сторонам зыркали?» Повернувшись на голос, они увидели, как к ним в комбинезоне подходит еще один зеленый. Судя по всему, он слесарь или механик, так как на поясе у него виднелись многочисленные инструменты. На голове были очки, а его лицо перемазано маслом. «Сломались?» — улыбнулся зеленый. «Че починить надо?» «Да нет», — тут же ответил Крот. «Просто смотрим». «Отгонять его свою машину отсюда», — тут же сказал зеленый, прекратив улыбаться. «Вы только приехали?» Ответом ему был синхронный кивок четырех голов. «Тогда вам вон в ту дверь», — показал зеленый на дверь с правой стороны. «Скорее всего, про нее им и говорила охрана в шлюзе». «Уезжайте отсюда», — вновь повторил зеленый, — «пока вас тут на вашей букашке кто-нибудь не переехал». Сам он развернулся и, насвистывая какую-то мелодию, направился к группе стоящих около различных ящиков, таких же рабочих. Словно в подтверждение его слов, ворота шлюза, из которого они только что выехали, начали открываться. Ребята обернулись на их звук и увидели стоящий там другой огромный грузовик. Он был поменьше БелАЗа, но тоже внушал уважение своими размерами. Установленные на кабине четыре мощных фары моргнули, и водитель погудел в воздух типа «сваливайте с дороги». «Все, все, уезжаем», — тут же сказал Страйк, и четверка ребят быстренько погрузилась в утюг. «Вот это сервис!» — с восхищением произнес Иван, продолжая наблюдать за стоянкой в смотровую щель утюга. Страйк припарковал машину на небольшой стоянке сбоку, на которую ему указал другой зеленый. И там ребята с удивлением увидели еще несколько стоящих джипов. Абсолютно все машины были высоко подняты над землей. Решетки на окнах, турели с пулеметами на крышах, лебедки, откидывающиеся дополнительные листы защиты на окна. Только все-таки эти джипы отличались от тех, на которых ездили в Таусе и его окрестностях. Это были какие-то угловатые, прямые углы кузова, рессорная подвеска, простенькие фары и другие различные детали. Эти джипы очень сильно были похожи на дикую смесь американских машин 60-х годов первых выпусков. Такие же большие, простые, с минимумом каких-то дизайнерских решений и примочек. И несмотря на то, что джипов было чуть больше десятка, и они все были подготовлены для серьезного бездорожья, в них четко прослеживались две марки. Но так как ребята были под огромным впечатлением от увиденного, особо этому моменту никто значения не придал. «Безумный Макс отдыхает», — с уважением сказал Томас, когда ребята шли мимо этих джипов к указанной им двери. Чуть дальше была еще одна дверь, побольше. Пока они парковались и вылезали из своего утюга, этот грузовик, который моргал им фарами и дудел, уже припарковался на стоянке. Из него выскочило около 15 человек с различными сумками, и эти люди уверенно пошли как раз к тем воротам. Стало понятно, что они тут не первый раз и знают, куда идти. Форма одежды у них была различная. Кто-то был одет в обычные хаки, кто-то в длинные балахоны, как у арабов. У кого-то тряпки, намотанные на все тело, но абсолютно все были вооружены различным оружием. Двое мужиков вообще перли на себе что-то типа гранатометов, только они странные какие-то были, отличались от привычного вида для наших ребят. Когда пассажиры грузовика стали снимать со своих голов различные шлемы, каски, арафатки и очки, ребята увидели, что там есть и мужчины, и женщины, причем и обычные люди, и зеленые. Судя по всему, в этом мире эти зеленые люди абсолютно спокойно сосуществуют с обычными людьми и привыкли друг к другу, сказал Крот, кивнув на эту группу людей, которые один за одним проходили в другие ворота. Последними зашла группа людей и зеленых, точно женского пола, и они весело о чем-то щебетали, а за спиной у них было по небольшому рюкзаку. В руках у парочки были помповые ружья. Остальные девушки или женщины закинули что-то типа автомата себе за спину.